достоверных материалов и объективных свидетельств в обращении не имелось. Позже они стали появляться. Лишенный всяких мистических настроений, следователь ЧСК Руднев, изучая подробно данный феномен, признал, что Распутин, несомненно, обладал в сильной степени какой-то непонятной внутренней силой в смысле воздействия на чужую психику, представлявшей род гипноза. Так, между прочим, мной был установлен несомненный факт излечения им припадков пляски святого Витта у сына близкого знакомого Распутина Симоновича, студента коммерческого института. Причем все явления этой болезни исчезли навсегда после двух сеансов, когда Распутин усыплял больного. Наличие непонятных способностей признавали и другие скептики, те, кому приходилось подробно разбираться в распутинской истории. Факт наличия удивительных дарований можно считать исторически установленным. Несмотря на это, уже в наши дни появляется вдруг утверждение, что ничего подобного на самом деле не существовало, что все разговоры об этом лишь специально распространявшиеся слухи. Срыватель покровов тайн истории Радзинский категоричен и беспощаден. Для него это миф. Согласно его утверждению, большевики намеренно распространяли слухи о сверхъестественных способностях Распутина, чтобы дискредитировать его и находившихся у него в рабстве Романовых. Не будем тратить время и документально опровергать абсурд ни высказывания о характере большевистских инсинуаций, они утверждали прямо противоположное, ни тезис о рабстве Романовых, который просто идентичен выводам коммунистического пропагандиста. Исходя из умозаключений специалиста по тайнам, сформулируем неожиданный, но в данном контексте логичный вопрос. Не была ли сама Александра Федоровна агенткой большевиков? Если принять на веру озвученные выше, то в головах впечатлительных авторов может родиться желание срочно разгадать эту новую тайну. Ведь самой главной, самой именитой пропагандистской распутинских дарований была именно она. Однако вернемся в то давнее время, когда о существовании большевиков и об их тайных и явных агентах и пропагандистах знали лишь единицы. Имя же Распутина редко кто не слышал. Громкая скандальная слава сибирского мужика, обретавшегося в царских чертогах, пугала и расстраивала тех, кто законным обитателем этих чертогов имел нелукавую симпатию. Некоторые хотели выяснить истину, поговорить по душам, чтобы понять первопричину необычной дружбы между венценосцами, людьми по-европейски образованными, светскими и каким-то темным крестьянином. Звучавшие ответы мало кого удовлетворяли, хотя, по сути дела, при всей их немногословности являлись абсолютно правдивыми. В начале 1912 года на вопрос сестры царя великой княгини Ольги Александровны, как Алекс может верить какому-то мужику, царица без обиняков заявила: «Но как же я могу не верить в него, когда я вижу, что маленькому всегда лучше, как только он около него или за него молится?» Такой очевидный признак избранничества перечеркивал все нелицеприятные характеристики, неоднократно долетавшие. Родственники и иные придворные очень в этом деле старались, до ушей матери царицы, все помыслы которой были направлены лишь на избавление больного сына от недуга. Да и вообще, какая мать не стала бы преклоняться перед человеком, не раз спасавшим ее чадо? В данном случае беда состояла в том, что матерью являлась коронованная персона, которой всегда предъявляли особый счет. Отношения между царицей и Распутиным цементировались только тем, что по пятам за престолонаследником ходила смерть. Уже после падения монархии, давая показания следователю чрезвычайной комиссии Временного правительства, архиепископ Феофан, которого многие считали жертвой распутинских интриг, со всей определенностью заявил: «У меня никогда не было и нет никаких сомнений относительно нравственной чистоты и безукоризненности этих отношений. Я официально об этом заявляю, как бывший духовник государыни. Все отношения у нее сложились и поддерживались исключительно только тем, что Григорий Ефимович буквально спасал от смерти своими молитвами жизни горячо любимого сына, наследника цесаревича, в то время как современная научная медицина была бессильна помочь. И если в революционной толпе распространяются иные толки, то это ложь, говорящая только о самой толпе и о тех, кто ее распространяет, но отнюдь не об Александре Федоровне». Владыка, в отличие от многих других носителей правды о Распутине и царице, был человеком прекрасно осведомленным. На протяжении нескольких лет он был вхож в семью самодержца, исповедовал членов ее и мог судить обо всем не с чужих слов, а по собственным наблюдениям. Сестра царя, великая княгиня Ольга Александровна, и через многие годы помнила во всех деталях свои впечатления от того дня, когда она впервые в царском дворце увидела Распутина. Это воспоминание особо ценно, потому что княгиня никогда не принадлежала к сторонникам этого человека. Когда я его увидела, то почувствовала, что от него исходит мягкость и доброта. Все дети, казалось, его любили. Они чувствовали себя с ним совершенно свободно. Я помню, как они смеялись, когда маленький Алексей, изображая кролика, прыгал взад и вперед по комнате. А потом Распутин вдруг схватил его за руку и повел в спальню. Мы трое пошли следом. Наступила такая тишина, как будто мы оказались в церкви. В спальне Алексея лампы не горели. Свет исходил только от лампад, горевших перед несколькими красивыми иконами. Ребенок стоял очень тихо рядом с этим великаном, склонившим голову. Я поняла, что он молится. Это производило сильное впечатление. Я поняла также, что мой маленький племянник тоже молится. Я не могу этого описать, но я почувствовала в тот момент величайшую искренность этого человека. Я понимала, что и Ники, и Алекс надеялись, что в конце концов я полюблю Распутина. На меня, конечно, произвела впечатление сцена в детской, и я признавала искренность этого человека, но, к сожалению, я никогда не могла заставить себя его полюбить. Никакого расписания встреч Распутина и царской семьи не существовало. Иногда они случались через день-два, но такое происходило редко, лишь тогда, когда к этому побуждало состояние здоровья цесаревича. Если подобной чрезвычайной необходимости не возникало, то между встречами могло пройти несколько месяцев. К тому же Распутин много времени проводил или у себя на родине, или в паломничестве, что тоже исключало общение. Лишь в 1914 году у него появилась собственная квартира в Петербурге, Петрограде, где он проживал со своими домочадцами подолгу и находился на близком расстоянии от своих венценосных почитателей. В дневнике Николая II, который является, по сути дела, кратким описанием ежедневного времяпрепровождения, эмоциональных всплесков там чрезвычайно мало, а политические оценки отсутствуют вообще, встречи и беседы с Распутиным непременно фиксируются. Вечером виделись с Григорием у Ани В. и разговаривали около 2 часов, 10 мая 1908 года. После обеда поехали кататься и заехали к Ани В., где виделись с Григорием и долго с ними разговаривали, 23 мая 1908 года. Поехали к Ани В., где видели Григория. Зажгли вместе ее елку, было очень хорошо, вернулись в 12:15, 27 декабря 1908 года. Нередко рядом с записью о встрече с Распутиным фигурирует имя Ани В. или просто Ани. Имеется в виду Анна Александровна Вырубова, тот самый пузырь от сдобного теста, о котором так уничижительно высказался Сергей Витте в своих воспоминаниях. Не менее оскорбительно они отзывались тогда и потом некоторые другие современники и многочисленные сочинители: устрица, интриганка, марионетка Распутина, религиозная фанатичка, опора темных сил и так далее. Иные шли и того дальше, называли Мессалиной, любовницей Распутина, даже любовницей императора, и, как уже упоминалось, возлюбленной царицы. Чтобы сразу же снять все обвинения в разврате, отметим один важный факт, который до сих пор нередко игнорируется. В мае 1917 года, находясь под арестом Петропавловской крепости, изнемогая от оскорблений караула, подстилка Распутина и двусмысленных намеков следователей, несчастная потребовала проведения медицинского обследования, которое означало, что Вырубова девственница. Вырубова, вернувшая себе после революции девичью фамилию Танеева, несомненно, была самым близким человеком в царской семье, можно даже сказать, стала неформальным ее членом. Помимо Распутина и Вырубова, и царь, и царица охотно общались и с иными лицами, которых числили в своих друзьях. Не все из них таковыми оставались. Кто-то умирал, генерал Орлов и фрейлина Орбелиани. Кто-то по собственной воле отстранялся, не чувствуя к себе расположения, сестра царицы, великая княгиня Елизавета Федоровна. От кого-то венценосцы отдалялись сами, великие княгини Милиции Анастасии Николаевны. Некоторые готовы были лишь по сердечной привязанности пойти вместе со своими коронованными друзьями до конца. Наиболее показательный пример — госпожа Ден, ставшая особенно близкой царской семье в годы мировой войны. Александра Федоровна с Юлией Александровной фон Ден Лили часто и охотно общалась. Худая, высокая, спокойная и рассудительная жена капитана первого ранга гвардейского экипажа Карла Акимовича Дена, Лили видела в царице наставницу и покровительницу, что та с удовольствием принимала. Она советовалась с парфироносной приятельницей по всем житейским вопросам, регулярно приносила ей из Петрограда, в отличие от большинства из ближнего окружения императрицы, Лили жила там и не в царском, множество столичных сплетен и слухов, обсуждала поведение известных деятелей из политического и светского миров. Во время февральского переворота, когда царица с больными детьми оказалась брошенной на произвол судьбы в Александровском дворце царского села, Лилиден без колебаний, оставив в столице больного сына, находилась рядом с императрицей, став фактически заложницей непредсказуемых обстоятельств. Она не могла покинуть поверженную, несчастную царицу, женщину, мать, подругу и рассталась с ней не по своей воле. Во время набега революционной ватаги под руководством Керенского Ден была арестована как опасная реакционерка и припровождена под конвоем в Петроград. Последние годы монархии другом семьи являлся и морской офицер, а затем командир императорской яхты «Штандарт», капитан первого ранга и флигель-адъютант с 1912 года Николай Павлович Саблин. Царь и царица его искренне любили и ценили, хотя держался он рядом с ними достаточно независимо. Человек он был спокойный, уравновешенный, и царская чета охотно и часто с ним общалась, тем более что Николай Павлович никогда не затрагивал острых политических вопросов и не разговаривал на неприятные темы. В январе 1916 года, имея в виду Саблина, царица заметила в письме супругу: «У нас так мало истинных друзей, а из них он самый близкий». Как обычно, близость безродного офицера к царской семье многих удивляла. Эти отношения вызывали различные пересуды. Однако никакой тайной подоплеки здесь не существовало. Дело в том, что Николай и Александра видели в нем простого и верного человека, а именно таких людей они искали и особенно ценили в последние годы. Сам Саблин, человек весьма небогатый, никогда не имел и не искал никаких преимуществ и выгод от своего высочайшего знакомства. Однако сердечная привязанность в данном случае не выдержала испытаний. С началом революции Саблин никак не засвидетельствовал своей преданности развенчанным повелителям. Самой же близкой подругой царицы, ее своего рода вторым «я», около 10 лет была малоприметная и тихая Анна Александровна Танеева, занявшая в жизни императорской семьи исключительное место. От Ани у венценосной четы не было никаких семейных секретов. Там же, в свою очередь, искренне блюла это доверие и платила своим высокопоставленным друзьям бескорыстной преданностью, доходившей до самозабвения. Александра Федоровна и Аня Танеева были единомышленницами. Их душевные устремления и нравственные представления почти целиком совпадали, хотя по своей природе, по психологическому и эмоциональному складу, эти женщины были очень не схожи. Конфидентка царицы родилась в 1884 году в семье крупного сановника, главного управляющего с 1896 года, собственной его императорского величества канцелярии, музыканта, композитора, меломана и коллекционера Александра Сергеевича Танеева. Матерью ее была Надежда Илларионовна, урожденная графиня Толстая. Эта семья уже давно занимала видное место в императорской столице. Обе дочери, статс-секретаря, обергофмейстера и члена Государственного совета, Анна и Александра, родилась в 1885 году, получили хорошее домашнее воспитание, знали языки и прекрасно играли на фортепиано. Однако по характеру различались. Старшая замкнутая, неторопливая, серьезная, никогда не проявлявшей тяги к светским развлечениям. Младшая же, полная ее противоположность, яркая, экстравагантная, любившая